Глава седьмая. Когда чего-то ждешь, то время тянется немилосердно медленно. Кажется, что оно остановилось, и ничто не в силах сдвинуть время. Кажется, застыло все — люди, мысли, только сердце бешено бьется в груди, и нервы напряжены до предела. Кажется, одно незначительное слово, один вздох, вскрик, и все разрушится. Таким томительным было для всех придворных ожидание короля. Для принцев королевской крови, для его дочери, принцессы Марион. Но больше всех страдали дон Гонсало де Гусман, его возлюбленная Камила, племянница-конфидента короля, и дон Родриго де Гусман, сильно переживавший, как же решится участь его сына. Они все постоянно возносили молитву Господу. Они хотели, чтобы суд наступил как можно скорее, и, наконец-то, решилась участь молодого и бесстрашного де Гусмана. Сам виновник этого королевского суда, дон Гонсало, ужасно нервничал, но его лицо почти ничего не отражало, оно было беспристрастным, как перед боем. Только крепкие пальцы сильно сжимались, и ногти впивались в ладонь, но дон Гонсало этого не чувствовал. Придворные съезжались во дворец короля. Рыцари со своими оруженосцами спешили предстать перед глазами его величества Педро I. Все ждали решения участи Гонсало де Гусмана. Ведь не зря король думал целых 3 дня. Мало кто знал, а, скорее всего, никто даже и не догадывался, что мысли короля в эти бесконечно тянувшиеся дни были посвящены совсем другому. Он думал, как ему поступить с своим родным братом Энрике Тростомарским. За эти бесконечные 3 суток Гонсало де Гусман так и не сомкнул глаз, но на его лице не отражалась эта ужасная нервная усталость. Он расхаживал по одному из покоев королевского дворца, когда услышал, как затрубили трубы, приглашая рыцарей и придворных в тронный зал. Гонсало сложил перед собой руки, глянул вверх и негромко прошептал: «Боже, дай нашему королю разум! Ведь я не виновен. Я желаю своей отчизне и королю только блага». А в центре королевского дворца уже вовсю шли приготовления к предстоящему суду. Под темными сводами озабоченно пробегали слуги с фолиантами и списками, суетливо проходили рыцари в развивающихся, словно черные, синие, пурпурные крылья в своих широких плащах. Из внутренних покоев доносился разноголосый говор. По узкой витой лестнице, опираясь на посохи, поднимались епископы, на светлых мантиях серебрились парчевые полосы, поблескивали тканы и золотом кресты. Старый де Гусман, сдвинув густые брови, степенно шел по сводчатому коридору. Из глубины ниши на него задумчиво смотрел Христос, выточенный из дерева и раскрашенный искусной рукой мастера. В массивных подставках перед ним горели желтые свечи, бросая неверные блики на каменные стены, изукрашенные росписями, восхвалявшими подвиги кастильских королей. Отец Гонсало де Гусмана остановился перед большой массивной дверью, из которой слышался гул голосов. Он должен был войти сюда и услышать решение участи своего сына. А за оградой королевской резиденции шумела площадь. Раздавались цокот, ржание, звон стремян, возгласы врывались в раскрытые узкие окна дворца. У распахнутых ворот замка, где жил король, осаживали коней рыцари верхней, средней и нижней Кастилии, Леона и Астурии. Конюхи подхватывали поводья и вели взмыленных скакунов, вымощенной каменными плитами дорожкой в конюшне, где для них уже был приготовлен в изобилии овес. А рыцари, встреченные королевскими слугами, проходили между двумя башнями по тенистой аллее. Медовые испарения миндальных деревьев смешивались с усмолистым запахом седалистиного платана. Из мохнатых, сильно пахнущих трав выглядывали алые маки, а за пирамидальными тополями переливались радугой причудливые цветы. Обширный сад обрывался возле мраморных ступеней голубым цветом весеннего шафрана, как бы желая умиротворить земные страсти, разыгравшиеся в Толедо. По обе стороны черных с позолотой дверей, ведущих в королевскую резиденцию, стояли два монаха со старинными евангелиями в руках. Пропуская мимо себя рыцарей, они приподнимали свои святыни и беспрестанно повторяли: «Входи с мыслью о Боге!» В тронном зале торжественно возвышался трон короля. Рядом более низкие для принцев и принцессы, сбоку стояли кресла для епископов. Позади темнело предостерегающая фреска, недремлющее око. По стене в три ряда тянулись нарисованные ангелы с копьями, а под ними, положив руки на рукояти мечей, безмолвствовали живые рыцари. По правую сторону трона разместились самые приближенные к королю рыцари. Самого монарха пока еще не было. Один из придворных, стоявший на возвышении, зычным голосом объявлял вновь прибывших. Звучали фамилии знатных сеньоров, о чьих подвигах были наслышаны все в столице Кастилии. И вот, наконец-то, раздалось: «Дон Родриго де Гусман!» И в тронный зал вошел пожилой рыцарь. На поясе, вышитых бисером ножнах, у него была закреплена короткая дага. Он был слишком стар для того, чтобы носить тяжелый меч. Его плечи укрывал простой плащ, скромно отороченный мехом барса. Следом за ним шли телохранители в плащах с гербами рода де Гусманов. В последние годы у дона Родриго осталось мало приверженцев, но это были верные друзья, которые готовы были отдать за него и за его сына все, даже свои жизни. Владелец Бивара шел с гордо поднятой седовласой головой. Он ни секунды не сомневался в правильности поступка своего сына, ведь он не предостерег Гонсалу от того, чтобы тот не отпускал плененных мавританских эмиров. В одном из покоев королевского дворца находился дон Мануэль Ортега, который и выдвинул против дона Гонсало де Гусмана страшное обвинение. Он нервно расхаживал по комнате, останавливался у большого стола. Наконец он вперил свой взгляд в клепсидру. Нижний шар часов был пуст, никто не побеспокоился, и время остановилось. Дон Мануэль Ортега взял клепсидру и перевернул. Время пошло. «Интересно, будет ли оно милостиво ко мне?» — подумал он. Потом, крепко сжав ладонями голову, дон Мануэль сел прямо на пол под колонной, мучимый угрызениями совести. «Неужели я так низко пал? Неужели я завидую молодому де Гусману? Боже, ведь это не так! Я честен перед тобой. Я все хотел сделать во благо нашего короля. Но почему тогда так горит в груди, словно я отпил раскаленной лавы, и глазам больно, будто в них попал песок? Сегодня я жертва сомнений, разъедающих душу, как ржавчина железа. К черту эти мысли, я прав!» Дон Мануэль Ортега вскочил с пола, и в рука легла на рукоять меча. «А если я в чем-то и не прав, то Бог меня не осудит». И дон Мануэль вскинул глаза к сводчатому потолку. Его взгляд встретился с изображением всевидящего ока Господа, от которого расходились золотые лучи. Казалось, свет померк, и весь королевский дворец зашатался. Дон Мануэль Ортега схватился за грудь и крепко зажмурил глаза. Потом открыл. Все было на своих местах. Он прислушался к тому, что же происходит в тронном зале. Нет, король еще не появился. Это было понятно по гулу басов, которые доносились оттуда. А в это время в зал входил конфидент короля граф Кихадо. Дядя Камилы шествовал, высоко подняв голову. Во всем объединенном королевстве не было рыцаря, равного ему по доблести и отваге. Никому так не доверял король, как ему, дону Гуану. Следом за ним шли приближенные телохранители. На плащах рыцарей горел золотом герб рода Кихадо, последним представителем которого являлся дон Гуан. Он опустился в резное кресло, стоявшее неподалеку от трона короля, тремя ступенями ниже, и надменно провел по усам, обозревая переполненный зал. «Это он, конфидент кастильского короля, помог своему монарху созвать сюда блистательную когорту рыцарей. Трудно поверить, что кто-нибудь из них находился бы здесь, если бы не он, граф Кихадо. Конечно, многие вряд ли любят его, конфидента короля. Многие просто завидуют. Но и гнев можно объяснить, ведь это именно с ним сегодня 2 часа подряд совещался сам король. 2 часа? Да нет, вот ж 2 года длятся их келейные беседы. Наверное, король не понимает сам, почему так настойчиво его конфидент добивает, чтобы не было среди рыцарей распри. Знатные рыцари держались отдельно, горделиво поглядывая на менее родовитых. Это их предводитель Дон Кихадо совещался сегодня так долго с королем. Конфидент любовался одеждами и доспехами, в которые были облачены рыцари. Вот молодой дворянин, широкие плечи которого облегает малиновый атлас. Конечно, мавры разрушили его замок. Но как только он будет отстроен, молодой человек отпразднует свадьбу и уложит, напоив под стол всех рыцарей 3 герцогств. Не далее, как сегодня утром, он говорил, что подвалы его замка полны вином. А вот тоже достойные рыцари. Правда, не слишком еще молоды, и поэтому кичатся рубахами из иранской ткани, расшиты по краям бирюзой и золотой нитью. Но еще больше они гордятся свежими рубцами на загорелых цвета каштана лицах. Особенно привлекала взоры всех присутствующих группа рыцарей, недавно вернувшихся из похода. У их предводителя на черной повязке, прикрывавшей пронзенный стрелой глаз, сверкал багдадский изумруд, обладающий силой предвидения, а роскошный, шитый серебром плащ скалывала иранская застежка из 2 золотых львов, сжимающих в лапах алмазный шар. Его сосед, не менее доблестный рыцарь, был с ног до головы в парче, и, глядя на него, жмурились даже самые бывалые дворяне. Граф Кихадо перевел взгляд на следующего рыцаря. Тот, как всегда, был немного грустен и чем-то озабочен. Его шею обвивало ожерелье из индийских жемчужин. А его сосед гордился арабским мечом, рукоять которого была испещрена загадочными изречениями и перстнем с лунным камнем в форме полумесяца, память о зарубленном им мавританском эмире. Маленький павлин со сверкающим хвостом из алмазов, рубинов, изумрудов и сапфиров красовался на его груди. Эту эмблему жизни и роскоши подарил ему сам король у стен покоренного города Сасанида за удачные переговоры о сдаче крепостных ключей. Строгий наряд оттенял мужественную красоту следующего рыцаря. На зеленых шнурках покачивались кожаные кисти, а на поясе кожаные ножны с мечом. Единственной ценностью на его груди была громадная золотая пуговица. И совсем особняком стоял молодой дон Балтазар. При виде этого молодого человека глаза мужественного конфидента смягчились. Тот был в вечном трауре по своей погибшей любви. На правой руке его тускнел неизменный браслет, некогда надетый отцом невесты в час обручения. Ударил колокол. Его звон подхватили другие, и все в тронном зале замерли. Зычный голос объявил: «Король Кастилии, Леон и Астурии, Педро I!» Доблестные рыцари склонили головы в поклоне, знамена, штандарты, вымпелы тоже склонились, приветствуя монарха. Король вышел из боковых дверей, даже епископы встали из своих мест, чтобы приветствовать короля. Педро I неторопливо взошел по высоким ступенькам к своему трону, он положил руку на спинку и оглядел зал. Все взоры были устремлены и на него, и король старался увидеть каждого, узнать его, ведь не так часто цвет рыцарства собирался здесь, поэтому ему было важно, чтобы каждый почувствовал, король помнит его. Затем Педро I тяжело опустился на трон, как бы подчеркивая, насколько ответственна его сегодняшняя роль, и как непросто быть монархом. За его спиной на торцевой стене длинного тронного зала распростирало ветви геральдическое древо, на котором красовались гербы земель, принадлежащих Кастильской короне. Многие из присутствовавших здесь рыцари приложили свои силы, чтобы присоединить к ветвям этого дерева еще несколько гербов. Правда, были на ветвях этого дерева и такие гербы, которые уже не принадлежали Кастильскому королю. Эти земли попали под власть мавров или арагонцев. Но король был так уверен, что когда-нибудь эти земли вернутся под его власть, что приказал оставить их. Тускло поблескивали в цветном свете витражей, закрывавших окна, короны и червонное золото скипетра, украшенного драгоценными камнями. На груди короля висела массивная золотая цепь с гербом королевства. Король едва заметно кивнул головою, и прозвучал голос: «Принц Санчо!» Затрубили трубы. Из боковой двери вышел принц Санчо. Он был в плетеной кольчуге с мелкими кольцами и в накинутом поверху дорогом плаще. На его голове сиял узкий обруч короны. Лицо наследника трона было мужественным и решительным. Он понимал всю ответственность момента. Понимал, что большинство рыцарей смотрят на него как на будущего короля, и от того, как он будет вести себя в подобных случаях, будет зависеть его будущий успех. Он сел по левую руку отца. И вновь зазвучали фанфары, и, набрав полную грудь воздуха, придворный глашатый выкрикнул: «Принц Альфонсо!» К своему трону подошел младший сын Кастильского короля. Его убранство было более богатым, чем у старшего брата, а лицо казалось изнеженным. Глаза суетливо ощупали собравшихся рыцарей, словно бы принц Альфонсо искал изменников. Он немного помедлил и, наконец, уселся на свой трон. По всему было видно, что принц Альфонсо нервничает. Его рука то и дело касалась набалдашника рукоятки меча. Последней появилась принцесса Марион. Она впорхнула в зал. Ее наряд был вызывающе богат. Такого не могла позволить себе ни одна женщина Кастилии. Такой роскоши не видели даже при дворе мавров. Многие рыцари смотрели на нее с восхищением, тем более что она была очень хороша собой. Впечатление только портил ее взгляд, колючий и холодный. Казалось, ее сердце невозможно растопить даже огнем. И никто из присутствующих в зале, даже сам король, не подозревали, что принцесса Марион отчаянно влюблена в доблестного рыцаря дона Гонсало де Гусмана, чье сердце принадлежало красавице Камилле. Но принцесса не теряла надежды и верила, ее время еще придет, и сегодняшний день — это первый шаг к сердцу дона Гонсало, ведь сегодня решается его судьба, и, может быть, от ее слова будет зависеть его участь. Нет, принцесса Марион не собиралась оправдывать дона Гонсало, не собиралась заступаться за него перед отцом. Ее вполне бы устроило, если бы дон Гонсало был признан виновным. Тогда бы от него отвернулись все, в том числе и Камилла, а она нашла бы способ вернуть дона Гонсало ко двору и тот был бы обязан ей своим спасением, ей и только ей. Такие коварные мысли вертелись в головке принцессы Марион, когда она любезно улыбалась рыцарем, наполнившим тронный зал.